сначала. Я хочу знать о вас все, что вы сами знаете о себе». Веда внимательно посмотрела на меня. «А почему я должна рассказывать вам о себе?» «А почему бы и нет?» Она немного подумала и заговорила. «Ее отец был фермером. У него была небольшая ферма возле Вокумиса, Оклахома. У нее была мать, четверо братьев и пятеро сестер. Сколько она помнит себя, они жили в нужде. Как ни старался отец поставить хозяйство на ноги, ему это не удавалось. Когда Веде исполнилось 16 лет, отца нашли в реке. Он упал лицом в воду возле берега и захлебнулся. У него не хватило сил даже отползти от воды. После этого несчастного случая семья распалась. Веда устроилась работать в ресторан возле шоссе и работала там день и ночь. Она безумно любила кино и собиралась отправиться в Голливуд. Она была уверена, что получит там работу и станет звездой экрана. Она поговорила с шофером, и тот сказал, что ей надо попробовать. Девушки такой красоты и с такой фигурой — самое место в Голливуде. Сначала она ему не поверила, но он ее убедил, что это не шутка. Она и не надеялась, что он даст ей денег, а ехать ей было не на что. На $5 в неделю, которые она получала, далеко не уедешь. И шофер пообещал отвезти ее на своем грузовике. Они договорились встретиться ночью у сарая. Конечно, он ее обманул. Но год спустя она все же попала в Голливуд. Путешествие заняло 3 недели. Она ехала на попутных машинах и расплачивалась натурой, то есть собой, как делают это все проститутки на дорогах. В Голливуд она все же доехала. Она устроилась официанткой в небольшом кафе напротив одной из известных киностудий. Она жила с различными служащими кинокомпании, пока не познакомилась с одним из ведущих директоров. Он честно отснял с нее пробу и не менее честно сказал ей, что кинозвезды из нее не получится, хотя у нее и блестящие внешние данные. Он показал ей кинопробу, и она была достаточно умна, чтобы понять, что этот человек прав. Директор обещал помочь ей и познакомил ее с Горманом. Он сказал, что Горман устраивает представление со стриптизом. Работа приносила ей от 50 до 100 долларов в ночь. А заключалась она в том, что надо было сидеть в ванне, наполненной шампанским, пить и танцевать. Он сказал, что она может считаться несчастной, если у нее будет меньше 2 приглашений в неделю. Горман подписал с ней контракт, и она работала у него с год или около этого. Она стала пользоваться популярностью, и количество приглашений росло. Она зарабатывала деньги, тратила их, но в нужном количестве она их никогда не имела. А затем Горман пришел к ней с предложением. Все это время, пока она рассказывала, она глядела на стену, как будто разговаривала с ней, а не со мной. Когда она подошла к предложению Гормана, то встала за сигаретой и сказала. Он сказал мне, что устроит мне представление у Линдсея Бретта в Сан-Луис-Бич. Я не подумала ничего плохого. Я часто бывала в домах у разных людей, и все было в порядке. Затем Горман мне сказал, что я получу много, очень много денег, если узнаю комбинацию, открывающую сейф, если там сигнализация, сторожа и так далее. Я сначала подумала, что он шутит. Ранее он не предлагал мне ничего подобного, но он не шутил. Он сказал, что заплатит мне $1000 за информацию, в которой он нуждается. Я сказала, что подумаю над его предложением. Веда прошлась по комнате, держа руки в карманах. У нее была такая фигура, что не мудрено, что мужчины сходят от нее с ума. Я обещала ему, что сделаю это. Веда помолчала, посмотрела на меня и продолжила. Это было просто. Бретт открыл сейф, чтобы показать друзьям бриллиант, который он недавно приобрел. Карточку с шифром он достал из бумажника. Мне было нетрудно снять с нее копию без его ведома. В тот вечер он был мертвецки пьян. Я спросила его о сигнализации, он показал мне ее и как она работает. Он гордился ею и своими сторожами. Мне удалось снять слепок с ключа от черного входа. «Так вы не прогуливались во сне?» Веда засмеялась. В ее смехе, однако, было мало юмора. «Это одна из немногих вещей, которые я не делала». «Что же случилось потом?» «Я сказала Горману, что мне известен шифр, и все о сигнализации, что у меня есть слепок ключа. Он был доволен, пока я не спросила, зачем ему все это надо. Веда сжала губы и нахмурилась, вспоминая неприятную сцену. Он не очень обрадовался, когда я попросила взять меня в его долю. Только при этом условии я обещала ему сообщить все, что разузнала.